В это утро путники покончили с провизией, захваченной из дома, и подивились, как точно Элли рассчитала продовольственный запас. Ребята наполнили сумки великолепными фруктами, сорванными с деревьев, набрали во фляжки воды и отправились в дорогу. Ох, какой трудной оказалась эта дорога! Крутые подъемы и опасные спуски, узкие карнизы, нависшие над пропастью, неустойчивые осыпи, готовые разразиться каменными лавинами, глубокие ущелья, преграждающие путь. Иной раз, чтобы преодолеть небольшой участок дороги длиной в несколько сот футов, приходилось тратить целые часы. Вот когда Энни и Тим в полной мере оценили достоинства Цезаря и Ганнибала. Конечно, им далеко было до горных козлов, которых наши путники видели издали на верхушках скал. Но все же механические мулы проявляли чудеса ловкости. Неутомимые и бесстрашные, проворные, как кошки, они карабкались по крутым склонам, предупреждая седоков, чтобы те крепко держались в седлах. Спускаясь с горы, они подгибали задние ноги и почти ползли на брюхе, а поднимаясь, цеплялись за скалы передними копытами. Через узкие расщелины мулы перепрыгивали, распрямляя согнутые задние ноги, как пружины. И тут всадники, держась за шеи благородных животных, старались только не вылететь из седла. Но вот им встретилось такое широкое ущелье, которого не преодолел бы самый лучший скакун в мире. Со дна пропасти поднимался туман, и где-то внизу глухо ревел невидимый поток. Что делать? Объехать препятствие? Но справа и слева громоздились скалы, на которые не в силах были подняться даже Цезарь и Ганнибал. Побледневшие Тим и Энни с тоской смотрели друг на друга. Они очутились в западне, и единственным выходом было вернуться назад и искать новую тропу в лабиринте горных хребтов. Но в это время вверху послышался шум огромных крыльев, и чья-то колоссальная тень пала на дорожку. Ребята подняли головы и увидели громадного орла, спускавшегося к ним с высоты. Энни в ужасе взвизгнула и закрыла голову руками. А Тим с угрожающим видом поднял дубинку, хотя и понимал, что нелепо сражаться подобным оружием с чудовищной птицей. А Карфакс, потому что это был он, спустился на площадку вблизи путников и сказал приятным голосом: «Не бойтесь, дети, я никогда не обижаю слабых и беспомощных». При этих словах оскорбленный Тим нахмурился, а Энни решилась отнять руки от лица и посмотреть на гигантскую птицу. Столько благородства было в осанке Карфакса, что девочка сразу приободрилась. «Я вижу, дети, вы направляетесь в волшебную страну из большого мира», — продолжал орел. «Вы проделали большой и опасный путь, но этого препятствия вам не одолеть». «Да, сударь», — ответила Энни. «Через эту пропасть нашим мулам нипочем не перепрыгнуть. Вот если бы вы нас перенесли, было бы очень хорошо», — добавила осмелевшая девочка. «Это нетрудно», — добродушно согласился орел. «Девочка, пригнись к седлу». И едва Энни исполнила совет Карфакса, как мощные лапы осторожно подхватили Цезаря под брюхо. Девочка даже не успела испугаться, как увидела перед собой ущелье с курившимся на дне туманом. Воздух засвистел у нее в ушах, и через какую-нибудь минуту мул уже стоял на той стороне пропасти и весело ржал.